19. Макс. Ох, ни хрена себе деваху Муратов откопал. За время нашего сотрудничества такая огненная шалава у нас была только однажды. В самый первый отбор стажерок. Тогда мы еще планировали реально воспитывать идеальных помощниц, помогать студенткам с хорошим уровнем. Ну, поебывать. Это я, в основном, мечтал. Муратов предпочитал вызывать чистых шлюх. Трахнул, заплатил, свободно. Но та первая, Рита, сама вспрыгнула на мой член прямо во время собеседования. Эльдар отошел поговорить по телефону, вернулся и только изумленно крякнул, глядя, как я ее деру прямо на его столе. Но Рита не смутилась. Откинулась, свесив голову, и позвала моего партнера присоединяться. Кто знает, что у этого потомка кочевых народов в башке вертелось, но он взял и присоединился, с размаху загнав будущей стажерке хрен в горло. И так мы ее пялили с двух концов, неуклонно понимая, что в этом что-то есть. В делах она тоже была хороша. 3 месяца как с цепи сорвавшись, мы валяли ее по всем диванам, во всех машинах и туалетах ресторанов. Трахали в 2 ствола чуть ли не круглосуточно. Практически забили на дела. Но она реально была крутой помощницей и свою стажировку отработала на 1000%, умудряясь между заходами готовить документы, договариваться о встречах и вычитывать договоры. Иногда пинала даже нас. В те 3 месяца компания работала как часы, мы были продуктивны как никогда, показатели взлетели до небес, а мы с Эльдаром спелись еще сильнее, получая безумное удовольствие от растянутых между нами девок. Он, кажется, даже стал относиться к бабам получше. До того момента для него они были что-то вроде живого мастурбатора. Для того и надо быть богатым, чтоб не кулачком работать, а в живую дырку тыкаться. Ритку он научился отличать от других. С тех пор и повелось. Традиция стажировок прижилась. Рите мы написали обалденные характеристики, но она в них и не нуждалась. Через 2 лет мы встретили ее в качестве полноценного партнера в банке. 4-го партнера при 3 остальных мужиках. И на том приеме мы с ними понимающе переглянулись. Я подбивал Эльдара отбить ее у них и позвать к нам, он же сказал, что мы найдем получше. Сколько лет прошло с тех пор, так и не нашли. Да, встречались заводные девушки с хорошими скиллами во всех местах, от мозгов до анала. Мы их потом рекомендовали друзьям и коллегам, где-то они работали, но большинство удачно и быстро выходили замуж. Только такой, как Рита, больше не встречалась. Алиса была опасно близка. Даже у меня на нее встало так, что кровь отлила от мозгов, хотя под боком Юлька грелась. Эльдар же, которому моя девочка все казалось недостаточно хороша, вообще сделал стойку, как охотничий пес. У меня оставалась только надежда на мой голос. Но никто не мешал Муратову точно так же упереться с Юлькой. И не будет у нас вообще ни одной стажерки в этом году. К тому же у Алисы задница была высшего класса, а Эльдар неравнодушен к этой части тела у девушек. Юлькина тоже ничего. Я потрогал ее через пальто, остался недоволен и принялся снова развязывать пояс. Пока Муратов развлекается, мне тоже можно. Юле и правда было жарковато в верхней одежде в помещении, но какая горячая у нее оказалась кожа. Руки просто тянулись ощупать ее тяжелые упругие груди, развести бедра и потрогать, что там влажное и сладкое стекает между ног. Мои пальцы скользнули в ее тугую и невыносимо горячую дырку, и Юлька еле слышно, явно сдерживаясь, ахнула прямо на ухо. Аж волосы дыбом встали, не считая всего остального. Какая же горячая шлюшка. Иные орут в голос, и никак. А эта старается держаться, а прорывается. Если хочется стонать или кричать, не сдерживайся, шепчу ей на ухо и вгоняю пальцы глубже, доставая до одного сладкого местечка.